Глава 18. Темпест. Несмотря на усталость, Темпест потребовалось несколько часов для того, чтобы заснуть, после того, как Пайр оставил ее в одиночестве. Она надеялась на благословенный сон, состоящий только из тьмы и спокойствия, восстанавливающий, неглубокий. Но, конечно же, как по заказу, Темпест снился день смерти ее матери. Только на этот раз все было иначе. Сон начался, как и всегда, с того, что Темпест собирала травы и цветы на лугу возле дома, слегка дрожа от не по сезону холодной весенней погоды. Она различила в воздухе запах дыма, затем заметила его и побежала обратно через лес в сторону криков матери. Вот тут-то сон и отклонился от привычного развития событий. Она, как обычно, ждала появления оборотня перед горящим коттеджем, но на этот раз им не оказался едва различимый человек, которого Темпест отдаленно помнила. Нет, на этот раз им был Пайр. Темпест уставилась на него с написанным на лице недоверием, в то время как Пайр приблизился к ней, подойдя значительно ближе, чем оборотень из воспоминаний. В его золотистых глазах читалось то, что он узнал ее. Он протянул руку и провел когтистым пальцем по ее нижней губе. «Все не так, как кажется», — пробормотал он с несвойственной ему серьезностью. Она ахнула и шлепнула его по руке. Темпест нахмурилась и подняла руку. Свою окровавленную взрослую руку. Подобного никогда не случалось. Дрожь сотрясла все тело, когда она посмотрела вниз на кровь, которая пропитала ее рваное льняное платье и стекала по бледным ногам. «Что со мной происходит?» — прошептала она. Взгляд обратился к Кицуне, но прежде чем Темпест успела что-либо сказать Пайру, очертания его тела дрогнули, и он исчез на ветру, как призрак. Жар огня распространялся все дальше и сушил ее глаза, но она не могла моргнуть или отвести взгляд от того места, где он стоял. Что он имел в виду? Что не так, как кажется? Неужели он говорил про ее сон? Шестое чувство подсказывало ей обыскать все вокруг. Она побежала к задней части домика, старательно не обращая внимания на мучительные крики мамы. Окна в задней части дома взорвались, и она вскинула руки, защищая лицо. Мелкие осколки стекла посыпались на нее, опаляя обнаженную кожу. Желудок словно скрутило узлом от плохого предчувствия, пока она осматривала окрестности. Что нужно найти? Крики мамы достигли апогея, и Темпест стало страшно от этого мучительного звука агонии. Она подавила рыдание и обежала вокруг коттеджа, а пламя поднималось еще выше в небо. Темпест почувствовала запах дыма, жар, после того, как сдалась и ворвалась в домик через парадную дверь в поисках матери. Может быть, на этот раз ей удастся ее спасти. Босые ноги горели, но она, не обращая на это никакого внимания, нырнула под потолочную балку и побежала в комнату матери. «Нет!» — закричала она, увидев неподвижное тело на полу. Темпест упала на колени, когда с потолка сорвалась еще одна балка, заставив пол задрожать от ее веса. Почерневшими пальцами она коснулась бледной маминой щеки. «Неужели опять?» Отвратительный запах паленых волос достиг носа, а спину обожгло жаром. Краем глаза она увидела, как огонь обрел форму, и Пайр неторопливо двинулся вперед. Его глаза пылали дьявольски красным. Он провел огненным кончиком пальца по ее правой руке и улыбнулся. Его лицо светилось и менялось в отблесках пламени. Ее пронзила боль, но она не вставала, не боролась. Если мама чувствовала то же самое перед смертью, ей тоже хотелось пройти через это. Возможно, это немного смягчило бы ее вину за неспособность спасти единственного родного человека. Боль поползла вверх по ногам, спине, затем вниз по руке. От слез зрение помутилось, и она указала пальцем на свою маму. «Спаси ее!» Кицуна вопросительно склонил голову на бок. «Спаси ее!» — закричала она. «Кто-нибудь! Спасите ее, пожалуйста!» Темпест подползла к матери и накрыла ее своим телом, пытаясь защитить. Она впилась взглядом в мерзкое создание, просто изучающее ее. «Спаси ее!» «Джунипер!» — промурлыкал голос. «Не меня! Спаси ее! Спаси!» «Джунипер, ты должна проснуться!» Темпест резко подскочила на постели. Сердце бешено колотилось в груди. Сон ускользал из памяти, подобно чернилам по мокрому холсту. Над ней склонилось незнакомое лицо, силуэт которого вырисовывался на фоне угасающего пламени. Она ударила гиганта левым кулаком, скатилась с кровати и присела на корточки. Тело сопротивлялось. Она ошеломленно уставилась на двух мужчин, с интересом изучавших ее. Где она? Тот, что покрупнее, потер подбородок в том месте, куда она его ударила, а затем поднял руки вверх. «Джунипер, тебе нужно успокоиться. Мы здесь не для того, чтобы навредить тебе». Мышцы задрожали, и осознание происходящего начало доходить до нее. «Брикс», — прошептала девушка, рассматривая целителя. Он улыбнулся. «Верно. Возвращайся в постель, девочка. Я уверен, что ты снова поранилась». Она сместила внимание на Пайра, сидящего за столом, поставив локти на столешницу и прикрывшего рот рукой. Несмотря на то, что его лицо странным образом ничего не выражало, Темпест не понравилось, как он на нее смотрел. Как будто он только что узнал что-то, о чем не хотел, чтобы знала она. Темпест встала, накинула одеяло на плечи, как накидку, и направилась обратно в кровать. От сочувствующего взгляда Брикса на лице образовалась улыбка. «Полагаю, ночным кошмарам подвержены все народы?» — беспечно сказала она и присела на край кровати. Брикс осмотрел ее руку. Его прекрасная ониксовая кожа резко контрастировала с ее собственной. Желудок сжался, когда она вспомнила свою собственную почерневшую руку, лежащую на маминой щеке. «Меня сейчас вырвет», — прошептала она, а затем быстро наклонилась, издав сдавленный звук. Брикс поставил на пол чашу и убрал волосы с ее лица, пока ее выворачивала. По лицу стекали слезы. Темпест все еще трясло. После того, как она успокоилась, и в поле зрения появилась мужская рука, протягивающая тряпку. «Спасибо», — пробормотала она, вытирая рот и нос, прежде чем поднять голову. Пайер присел на корточки рядом с кроватью. «Закончила?» «Думаю, да». Он встал и вышел из домика, не сказав больше ни слова. Темпест смотрела ему вслед и вздрогнула, вспомнив его сияющие глаза из сна. «Пора спать, девочка», — настаивал Брикс. Она подумала, что не сможет снова заснуть, но последовала указаниям целителя и, свернувшись калачиком, сосредоточилась на лунном свете, льющемся из окон. И тут ей в голову пришла мысль, более ужасающая, чем приснившийся кошмар. Что стало известно талаганцам? «Я...» — она прочистила горло. «Я разговаривала во сне?» «Ты кричала», — мягко произнес Брикс. «О!» — пробормотала она. «Уверен, что я не сморозила какую-нибудь глупость?» «Нет, девочка». Она не знала, верить целителю или нет, но у него не было причины лгать. Хоть она и чувствовала себя ужасно напуганной, ее тело погрузилось в благословенное забытье. «Давай. Уже почти полдень. Тебе нужно поесть, а мне нужно сменить повязку на твоей ноге». Темпест застонала. «Я бы тоже стонала, если бы была в твоем состоянии. Похоже, тебе не помешало бы еще немного мимикрии». Голос оказался женственным и приятным на слух, хотя тон не допускал абсолютно никаких возражений. Темпест открыла глаза и осмотрела новоприбывшую. У кровати, внимательно разглядывая ее ногу, стояла женщина, которая на вид казалась лет на 10 старше самой Темпест. В людском понимании она была красива. Темно-каштановые волнистые волосы, карие глаза и загорелая кожа. На ее пышной фигуре сидело простое белое платье, покрытое зеленым фартуком. Наряд, которым желали подчеркнуть безобидность, это вызвало у Темпест подозрение. Почти все оборотни из клана Пайра, с которыми она сталкивалась до сих пор, демонстрировали свою силу, частично изменив форму. И хотя женщина явно была оборотнем, она не выставляла на показ ни капли своего талаганского наследия. Была ли она просто скромной и слабой, или это все обман, чтобы усыпить бдительность? Создавалось ощущение, что все-таки последнее, потому что именно так поступила бы сама гончая. По крайней мере, выглядела она по-человечески. Из-за этого Темпест с легкостью смотрела на женщину, не испытывая желания отшатнуться от ее прикосновения к своей ноге. «Ты кто?» — сонно спросила Темпест. В горле у нее пересохло, слова едва различимы. Женщина улыбнулась, взяла деревянную чашку с прикроватного столика и протянула ее Темпест, прежде чем заговорить. «Я Никс», — сказала она, — «для меня большая честь познакомиться с тобой». «Как тебя зовут?» Темпест улыбнулась и склонила голову набок. «Разве ты не знаешь?» Женщина улыбнулась в ответ. Во взгляде читалось добродушие. «Я не из тех, кто всегда верит сплетням. Хотела услышать лично от тебя». «Я Джунипер». Никс цокнула языком. «Твоя первая ложь. Однако неважно, как я тебя называю, если мы понимаем друг друга. Ты не пытаешься причинить вред мне или моим близким, и я делаю то же самое». Темпест сделала большой глоток воды. «Кажется, разумной просьбой». «Хорошо». Женщина похлопала Темпест по руке. «Рада слышать. Многие в мире питают предубеждение к талаганцам. Я знаю многих, отдавших жизни только за то, что родились оборотнями». Никс нахмурилась. «Даже поклявшиеся защищать королевство приложили руку к этому насилию, в том числе и королевские гончие». «Гончая никогда не убивает без причины, она лжет. Живущим по законам короны никогда не будет угрожать опасность. Если в том, что говорит Никс, и есть доля правды, то только потому, что все окружающие ее оборотни — преступники». «Надеюсь, ты проголодалась, Джунипер», — послышался голос Брикса от входной двери. Темпест оживилась и, повернув голову, увидела Брикса, несущего в обеих руках тяжелую дымящуюся кастрюлю с устроившейся сверху буханкой хлеба. Он захлопнул дверь ногой, прежде чем неуклюже направился к потертому деревянному столу, расположенному рядом с кухонной зоной коттеджа. Он со стуком поставил кастрюлю на стол, а затем посмотрел на Темпест. «Получилось отдохнуть?» — спросил он. «Да, спасибо». «Она выглядит ужасно, правда?» — протянул сверху знакомый голос. Темпест замерла и бросила взгляд на чердак как раз в тот момент, когда Пайер прыгнул вниз и приземлился, не издав ни звука. Она тренировалась всю свою жизнь, чтобы приобрести навыки, которыми он обладал от природы. Он ухмыльнулся. «Не обижайся, но вид у тебя пугающий. Ты что, совсем не спала?» Она опустила взгляд, не в силах смотреть на кицуны, без того, чтобы не вспоминать сон. «Можно и так сказать», — проворчала она, теребя прядь крашеных грязных черных волос. «Учитывая все обстоятельства, Уснуть было тяжело. «Возможно, стоит дать тебе что-нибудь, чтобы ты могла как следует отдохнуть», — размышляла Никс, крепко держась за ногу Темпест и втирая небольшую дозу мимикии, из-за чего гончая попыталась отпрянуть. Никс нахмурилась, глядя на нее. «Тебе не полегчает, если ты не будешь спать?» «И есть», — добавил Брикс, наливая суп в тарелку и отрезая толстый кусок хлеба. Он дернул подбородком в сторону кицуне и протянул тарелку с едой. «Накорми девочку». Пайер выхватил еду у целителя и сунул миску с супом и большой ломоть хлеба в руки Темпест. Она не смотрела на него, когда он это делал, и принюхалась к еде на случай, если туда подмешали яд. «Ты никогда не можешь быть слишком осторожным». Пайер цокнул языком. «Вот и твоя благодарность. Знаешь, я бы мог просто позволить тебе умереть и...» «А я не просила тебя мне помогать», — выпалила Темпест. Все раздражение с прошлой ночи тут же вернулось. Она медленно подняла голову и пристально посмотрела на Пайра, пытаясь совладать с яростью, которую прятала с тех пор, как ее загнали в лес. «Я никогда всего этого не просила». «А вот и прекрасные глазки!» — промурлыкал он, и его ухмылка больше походила на оскал. «Ненавижу, когда меня игнорируют!» Темпест стиснула зубы и отвернулась, глядя в маленькое окно на густой зеленый лес, укрывающий домишко от всего мира. Кицуне разозлил ее просто ради реакции, она попалась. «В этом вся прелесть дружбы!» прокомментировал он, неся деревянный стул от стола к кровати Темпест. «Друзья помогают без каких-то там скрытых мотивов». Он оседлал стул, сложив руки на его спинке. Темпест заставила себя выдержать его взгляд, чтобы доказать, что не боится вызова. Пайра больше не покрывали грязь и кровь. Напротив, в чистой белой рубашке, бриджах из черной кожи и сапогах до колен он выглядел настоящим джентльменом и по совместительству негодяем, каким без сомнения себя воображал. «Если говорить о настоящей дружбе, то, вероятно, так и есть. Мы с тобой не друзья. Ты меня похитил». «Мы можем стать друзьями», — предложил он. Она предпочла бы дружить со львом, чем с хитрым кицуне. Он опасен. Настоящий вопрос заключался в том, кем он на самом деле являлся, как он связан с шутом. Убивал, отвечал за оружие, может, за живой товар? Связан ли этот загадочный оборотень с главной угрозой химсерии? Пайер снова рассмеялся. «На что же ты смотришь с таким угрюмым выражением на своем прелестном личике?» Никс слегка ударила его по затылку, заставив лисьи уши Пайра дернуться в ответ. «Наша гостья не купится на твои уловки, дьяволенок». «Гостья? Я могу уйти?» «Когда поправишься?» — ответила Никс, поправив повязки на ноге Темпест, прежде чем взять для себя тарелку с супом. Она прислонилась к кухонному столу и удовлетворенно вздохнула, вдыхая пар, поднимавшийся от миски. «Мы просто хотим узнать тебя поближе, пока ты все еще слишком слаба, чтобы куда-либо идти». Пайер фыркнул в ответ на это замечание. Темпест нахмурилась. «Иными словами, пленница», — пробормотала она, неохотно зачерпнув суп в тарелке под урчание в животе. Еда была восхитительной и согревала ее до кончиков пальцев ног. Ей стало интересно, готовил ли суп Пайер, как тушеное мясо накануне вечером. «Итак, Джун», — сказал Пайер после нескольких минут довольного молчания, во время которого он ел суп. «Могу я тебя так называть?» «Не значит, Джун», — перебил он, намеренно игнорируя ее. «Раз уж ты не хочешь назвать мне свое настоящее имя, почему бы тебе не рассказать нам, что ты делала в этой конкретной части леса? Почему-то я сомневаюсь, что ты навещала свою бабушку?» Темпест уставилась на свою теперь уже пустую миску. «Где находится эта конкретная часть леса?» Брикс рассмеялся. «Ты мне нравишься, Джунипер!» Она подняла миску и одарила здоровяка искренней улыбкой. «Спасибо тебе за суп, он восхитителен!» Она снова обратила внимание на кицуне. «Пора кинуть псу косточку!» «Как я уже говорила, я ехала к своей бабушке. Она очень больна. В Доте ходят слухи о смертельной чуме, уничтожающей деревни, но...» Темпест понизила голос. «Ходили слухи, что это не чума на самом деле. Я думала собрать как можно больше информации, прежде чем доберусь до своих родственников. В знании сила». «Так и есть», — согласилась Никс. «Почему бы просто не спросить меня напрямую?» — настаивал Пайр. Темпест нервно заерзала, разыгрывая представление. «Задавать вопросы небезопасно. Вопросы имеют свойство следовать за человеком. Зачастую смерть идет по пятам». «И это верно», — пробормотал Брикс со своего места за столом. «Почему ты так отреагировала, когда увидела мои уши?» Она была готова к этому. «Я немного времени проводила за пределами города, но о вашем народе рассказывают истории. Мне пришлось нелегко, и я привыкла, что каждый сам за себя. Талаганцы от природы сильнее тех, кто родился в Хеймсере, а я еще и женщина. Естественно, я нанесла удар первой, чтобы ты не застал меня врасплох». Темпест пожала плечами. «Отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки». «Сколько же в тебе мудрости, милая!» — протянул Пайер. «Будь умнее или умри». «Невероятно!» — выдохнула Никс. Она рассмеялась, и звук был прелестным, словно звон колокольчиков. Темпест поймала себя на том, что весело улыбается. Просто Никс так воздействовала на нее. Если бы они не были врагами и встретились в Доте, Темпест легко могла бы с ней подружиться. Но ситуация иная. Это совсем другое дело. Тут практически война. «Язык у тебя уж точно подвешен». Никс улыбнулась. «Пайер сказал мне, что ты ему понравилась, как только он тебя встретил. Я думаю, ты все изменишь». Темпест нахмурилась. Что Никс имела в виду? Она не знала. Но Темпест знала точно, что ей нужно вернуть свои вещи, и Пайер пообещал отдать ее лук. Если она сможет незаметно добраться до своей сумки, нанести немного спрятанной там мимикии на спину и руку, тогда вынужденное пребывание среди оборотней будет происходить на ее условиях. Темпест скрывала усмешку, пока Пайер и Никс расспрашивали ее. Дуэт из них получился невероятный. Пайер был глуп, как пробка, а речи Никс сладкий, как мед. Идеальное сочетание для допроса. Вот только жаль, что она понимала, что они задумали. Ей нравилось вводить их в заблуждение короткими, отрывистыми ответами, содержащими минимальное количество информации, или отвечать завуалированно, задавая все больше и больше собственных вопросов, хотя ни один из похитителей изначально не давал никаких зацепок. Это была битва разумов, и Темпест она нравилась. Через час Пайер выглядел таким заскучавшим, будто приготовился заснуть в своем кресле. В отличие от него, Никс суетилась, убирая комнату и помогая Бриксу с другими мелкими делами. Никто не мог обвинить эту женщину в лени или праздности. «Еще одна причина, по которой она мне нравится. Со вспыльчивыми мужчинами дело иметь легче, чем со спокойными и расчетливыми женщинами». «Ты невероятная!» — вздохнул Пайер, проводя рукой по своим винно-рыжим волосам, убирая их с лица. Темпест задалась вопросом, не окажется ли все его раздражение притворством для того, чтобы заставить ее почувствовать себя так, будто она контролировала ситуацию, побеждала. В Вполне возможно, что он пытался внушить ей ложное чувство безопасности, надеясь, что она оступится и расскажет им что-нибудь. Такие игры не сработают. Ее обучали Мадриды. «Спасибо, но я уверена, что так только кажется». Мужчины любили скромность. Кицуне посмотрел на нее слишком понимающим взглядом, как будто он мог видеть всю правду прямо сквозь ее маску. «Уверен, что нет. Ложная скромность тебе не идет. Прими комплимент». «Спасибо». «Не за что», — пробормотал он. «Никс, думаю, нашей гостье нужно принять ванну». Темпест медленно моргнула из-за быстрой смены темы, но спорить не стала. Она уже чувствовала исходящий от нее запах. «Брикс, пошли, старина! Леди, необходимо искупаться!» Целитель вскочил и последовал за Пайром к двери. Темпест рассматривала дверь так, как будто она могла раскрыть секреты Кицуны. «Он всегда такой?» — спросила Темпест у Никс, надеясь узнать дополнительную информацию. «Он — мужчина-загадка. Даже я не могу различать его настроение». Загадочность определяла лжеца, мошенника, обманщика. Самые близкие к нему люди не смогли его раскусить. «Так что же ты скрываешь, Пайр?»